происшествий, он обращается к океанографам, геологам и метеорологам, знакомым с треугольником. Они, вероятно, понимают, что не готовы признать таинственность многочисленных случаев бесследного исчезновения, ссылаясь в качестве причины лишь на океанические и атмосферные вихри. Но подобные упрощенные объяснения не дают ответа на вопрос, почему не сохраняются следы катастроф, феномен, который наблюдается только в Бермудском треугольнике, фраза, содержащая две неточности. Затем он вновь бодро повторяет ставшее у него уже рефреном утверждение: «В этих случаях не бывает ни оставшихся в живых, ни обломков или масляных пятен. Ни одного раза вблизи предполагаемых мест катастрофы не встречались даже акулы, которые обычно спешат к попавшему в беду судну или самолет. Именно этот факт, по мнению многих верящих в присутствие потусторонних сил в треугольнике, дал толчок к созданию гипотезы, согласно которой исчезнувшие самолеты и пароходы с их экипажами и пассажирами, возможно, не утонули в океане, а вознеслись в космические дали под воздействием отрицательной гравитации или в результате прямого вмешательства инопланетян. Быть может, они перешли в другую систему измерения, претерпев деинтеграцию или дематериализацию в сверхсильном магнитном или электрическом поле. Последнее, возможно, представляет собой самолетные силки, которые используются пришельцами из Вселенной. Как мы видим, Берлиц остался верен своей старой сказке ужасов, как и рецепту ее изготовления. Вместо того, чтобы попытаться уточнить и подтвердить надежными доказательствами суть событий, он пересказывает, что рассказали ему. Как же тут обойтись без многочисленных «возможно» и «если»? Так кто же, как не сам он, губит свое дело? Все события в Бермудском треугольнике поддаются единому исчерпывающему объяснению, указывает доктор Кут, метеоролог университета в Майами. Главной причиной катастроф в этом районе являются господствующие там метеорологические условия с характерными для них внезапными резкими ухудшениями погоды на относительно небольших пространствах. Речь идет о смерчах и ураганах. Так, в начале мая 1975 года ураган нанес ущерб, исчисляемый 3 миллионами долларов, аэродрому Форт Лодердейл и базировавшимся на нем самолетам, несмотря на то, что в самом городе не было и ветерка. Много раз в году на собственном опыте мы убеждаемся, что проявление сил природы и непредвиденные человеческие поступки производят более захватывающее впечатление, чем научно-фантастические сюжеты, утверждает служащий 7-го района береговой охраны Соединенных Штатов Америки в Майами, в сферу наблюдения которого входит большая часть Бермудского треугольника. К нему ежегодно поступают многие тысячи призывов о помощи. И в значительном числе случаев спасатели находят пострадавших. Тайны, мистика, сверхъестественные силы в высшей степени неправдоподобны, заверяет Рон Райт, представитель прессы из этого же самого 7-го района береговой охраны Соединенных Штатов Америки, на одной из пресс-конференций. Этот сектор океана, если рассматривать его в обычных границах внутри линии Бермудские острова, полуостров Флорида и остров Пуэрто-Рико, на первый взгляд отличается очень высокой долей катастроф, но с другой стороны, не следует забывать, насколько густа здесь сеть авиационных и морских путей сообщения. Тысячи пароходов и самолетов бороздят воды океана вблизи восточного побережья Флориды. Большинство происходящих тут несчастных случаев можно отнести насчет природных условий этих мест. Среди них важную роль играет Гольфстрим с его бурным и вихреобразным течением, который быстро скрывает все свидетельства катастрофы, и характер погоды в Карибском море, чьи капризы непредсказуемы и часто застают врасплох пилотов и моряков. Рельеф морского дна в районе между островом Пуэрто-Рико и Бермудскими островами очень сложен. Мелководные банки чередуются с глубоководными впадинами. из-за частой смены местных течений, под совместным воздействием ветров и рифов, постоянно меняются навигационные условия, что может стать для мореплавателя роковым. Сотрудники береговой охраны не видят ничего загадочного в гибели кораблей или самолетов в специфических условиях этой части океана.